Глава 9. Я уже подумала, что нам на утреннем собрании ничего нового так и не скажут. Каждый день Ваармир информировал об изменениях в графике той или иной группы, а после дожидался возможных вопросов со стороны девушек. Статный, слегка грозный мужчина всегда выдавал минимальное количество слов. Ничего лишнего, коротко и ясно. У меня сложилось впечатление, что он постоянно пытался поскорее уйти, покинуть этих многочисленных разношерстных девушек. А сегодня, как раз в последний день недели, Ситамет объявила о предстоящем тесте по полученным знаниям и о последующем испытании. Наша группа оказалась последней на очереди. Тот всплеск негодования девушек, идущий сразу со всех сторон, который снова маленькими тонкими струйками начал проникать мне под кожу в виде незримой энергии, заставил сжаться и только мечтать о разрешении разойтись. Вскоре нас отпустили подготовиться, что для меня стало пушечным выстрелом на 100-метровке. Я слишком грубо отказалась от компании Шизы, чуть ли не бегом направилась в библиотеку, старательно маневрируя среди остальных идущих. За последние дни домовой стал лучше ко мне относиться. Я больше не пыталась высмотреть наличие зубов у него во рту, а он начал сам советовать те или иные книги. «Мне учебник по некромантии». Я сглотнула от сказанного. «Только никому об этом не говорите, пожалуйста», — добавила шепотом. Чичиканчик, мне так нравилось его называть про себя, слегка удивился, но вскоре принес большой, даже можно сказать, огромный фолиант с названием «Магия смерти». И как бы ни было забавно видеть маленького человечка-нечеловечка, с трудом удерживающего эту книгу, мне стало не по себе от одного черепка, отображенного на обложке. «О-о-о!» — почесала затылок. «А я не донесу». Мне не хотелось соприкасаться с самим напоминанием о той чокнутой Миссунии. Но в то же время книга выглядела настоящим сокровищем, с которым надо обходиться аккуратно. «Пуэлинья Алиса, идите к себе, мы доставим ее в ваши комнаты», — заверил меня Чичиканчик. «Хорошо», — кивнула я. «Спасибо большое». Я пошла по уже знакомой цепочке коридоров и лестниц прямо к своей бежевенькой. Как бы быстро я ни пыталась идти, фолиант оказался в комнате раньше меня. Не думала, что домовые настолько шустрые. Я быстро направилась к столу, где уже лежала книга, но притормозила возле зеркала. Моя салатовая прядь начала светиться. Она подтверждала все ощущения, наглядно показывала, что эта леденящая сила сама рвется наружу. «Ой-ой-ой!» Потрясла пару раз руками и потянулась к фолианту с каким-то тревожным трепетом, переворачивая увесистую обложку. Это оказалась такая же книга, которую я видела у Миссуни. Внешне она не отличалась от той, но я до последнего думала, что похожую не встречу. Начало было мне знакомо. Я уже читала о самой сути этой магии и о том, как именно становятся некромантами. И хоть старуха категорически была против подобного названия, я не собиралась даже мысленно именоваться магом смерти. Не то чтобы звучало как-то лучше, просто из принципа. По первым страницам я пробежалась глазами, остановившись лишь на ранее неизвестном. Тут было написано про разные пути развития — дух, кости и прах. Но подобное мне не надо, поэтому я начала листать дальше. Вскоре нашлась информация о недостатках истинных некромантов, как может влиять на неподготовленного человека негативная энергия и как важно, правильно, в меру ее использовать. Тут говорилось о влиянии на организм мертвых потоков. Оказывается, они и не забирают жизненную силу, не уменьшают ее, но в определенный момент могут просто-напросто отравить, испортить. И как бы я ни искала, что именно становится причиной, везде идет один ответ — неправильное использование. «Гады, только и умеют пугать», — пробурчала себе под нос. Следующими разделами книги являлись заклинания. От одних названий мне становилось плохо. Поднятие нежити, контроль над ней и упокоение, причем 5 уровней, влияние на живых существ, воздействие на неживую органику и неорганику. Некроманты могут управлять нежитью и духами самыми извращенными способами, быстро состарить человека, дерево или заставить ржаветь металл. Еще существует огромное количество проклятий и способов вселяться и видеть предсмертные муки умерших. Такие маги также способны атаковать сгустком энергии смерти. Парочка заклинаний меня даже заинтересовала. Не то чтобы я была кровожадной, просто изгнание духов в другой мир или передача энергии трупу могли оказаться выходом из сложившейся ситуации. В фолианте указывалось, что для поднятия, управления и упокоения нежити используются три разных заклинания. И если я правильно поняла, при передаче энергии без последующего поднятия она останется в трупе. Таким образом, я могу избавиться от накопившейся силы, и больше не придется бояться, что случайно выплесну ее в ненужном месте в неподходящее время. Лампочка в моей голове уже просто сияла, подгоняя скорее бежать в сад и выполнять задумку. Я сперва просто шла, но как только отдалилась от дома и начала реже встречать девушек, вообще остановилась. Не хотела, чтобы меня застукали за таким ужасным занятием. «Мертвые в могилках, где же вы?» Помнится, в лесу старухи ощущалась тянущая снизу мертвая энергия. Теперь же предстояло найти похожую. Я шагнула вперед, прислушиваясь к поведению переливающейся невидимой субстанции внутри моего тела. Даже вытянула руку вперед, но это не помогло. Я старалась не отчаиваться, хоть долго не могла найти необходимые ощущения, медленно продвигалась вперед и, наконец, почувствовала. Словно носом почуяла, куда именно надо идти. Я побежала, наткнулась на первую попавшуюся могилу и остановилась. В тех заклинаниях не было какого-то определенного набора слов. В пояснении нашлась простая фраза «можно отдать часть энергии». Так, сосредоточились, вдох, выдох. Попыталась выплеснуть энергию через рот, но это мне больше напомнило рвотные позывы, и в итоге не получилось. Я наступила на могилу, чтобы сила просочилась через ногу. Тоже не удалось. Может, рукой попробовать? Я присела, приложила ладонь к земле и вдруг почувствовала, как через нее начала напитываться нежелательной энергией. Сначала появилась паника, но потом я снова сосредоточилась и попыталась толкнуть ее в обратную сторону. И у меня вышло. Вышло. Словно был импульс из самого нутра, который помог поменять направление потока. Накопившиеся излишки начали медленно покидать меня. Постепенно леденящий душу холод перестал сковывать грудь, но не ушел до конца. Энергия ощущалась в остальном теле. Я попыталась представить, что это обычная липкая грязь, которую надо всего лишь стряхнуть. Закрыла глаза и начала медленно собирать маленькие крупинки холода с каждого участка моего тела. Все это затем направлялось в правую руку, а потом уходило дальше под землю. На последнем выдохе, когда клеточки освободились, появился непривычный жар от солнечных лучей. Хотелось насладиться моментом избавления, но я побоялась сгореть на этом же месте из-за резких перепадов температуры. Поэтому пришлось бежать обратно в замок, в комнату, чтобы смыть с себя выдуманные остатки магии смерти. Я не думала, что мое мероприятие по освобождению от накопившейся негативной энергии займет так много времени. Только по прибытии к себе обратила внимание на расположение стрелок на часах. Обед давно прошел, а вот к началу написания теста я едва успевала. Подбежала к нужной двери как раз в тот момент, когда девушек просили рассаживаться. Мы зашли в небольшую комнату, в самом центре было пусто, но вот у стен один за другим расположились маленькие круглые столики. Листики на этот раз нам раздали каждому отдельно. И это произошло не по щелчку пальцев. Наверное, Мулье и Кони не умеют так делать. Нам выделили полчаса. Вопросов оказалось немного, всего 30 штук. Я читала и только улыбалась, мысленно проговаривая правильный ответ. Тут большинство было на знание мира, устройство государства, немного о родословном древе Каесара. Рука так и чесалась написать необходимые фразы. Но отбор, если правильно поняла, надо не пройти. Значит, сейчас следует показать свое незнание элементарных вещей. Поэтому пришлось придумывать всякие глупые глупости. Только один вопрос ввел меня в замешательство. «Почему именно вы должны стать новой Каесерой?» Сперва я решила просто оставить поле пустым, но все таки написала, потому что я особенная. Нельзя ведь ответить, что всего лишь хочу домой попасть, и на сам отбор мне наплевать. После окончания теста нам не дали времени на передышку и сразу же повели в другой конец замка. «Вот ваш список», — указал Мулье и Кони на лист, что был прикреплен к двери. «Заходите по одной, согласно ему. До свидания, Пуэлиньи». Откланялся он и вскоре удалился. Мое имя находилось в серединке, поэтому пришлось стоять и ждать своей очереди. «Как думаешь, что там будет?» Без какого-либо признака беспокойства спросила Ишиза. «Не знаю», — ответила я, провожая взглядом очередную вышедшую взволнованную девушку. Как бы мы ни старались, расслышать рассказы остальных не смогли. Одна не хотела отвечать, другая говорила слишком тихо, третья вообще сразу же начала болтать со своими подругами на отвлеченные темы. Поэтому через какое-то время мы с Ишизой вообще перестали пытаться узнать о происходящем за этой дверью. Сначала на испытание отправилась гномка, затем она с улыбкой на лице вернулась и пожелала мне удачи. Я зашла, присела в приветствии и ровно встала в ожидании необходимых указаний. Комната была маленькая, белая, очень светлая, но без окон. Недалеко от входа сидел Мулье Ваармир за столом и одну за другой перебирал бумаги, ненадолго вчитываясь в каждую. Напротив него я заметила образовывающий полукруг высокие стоечки с подносами на них. Насчитала в сумме 8 штук. На каждой что-то находилось. Горящая свеча, увядший цветок, крутящиеся в небольшом вихре крошечные частички, непонятным образом засунутые в стеклянный шар. В другом шаре — сгусток фиолетовой дымки, вода в миске. Кости! Я не рассматривала остальные, с куском камня и с наполненным белой дымкой шаром. Мое внимание привлекли только грязно-белые останки какого-то существа. Руки сами заходили ходуном, хотелось побыстрее убежать отсюда. Они нас на магию проверяют. Выберите предмет, к которому вас больше всего тянет. Не отрываясь от своих записей, проговорил Ваармир. Я подходить ближе боялась, а тут еще и выбирать надо. Глаза так и косились в сторону неприятных штуковин, начинающихся на букву К. Никакому. Сглотнула я застрявший ком в горле. Посмотреть бы на Ситамета, но взгляд сам приковался к костям. Казалось, они сейчас поднимутся и начнут плясать джигу-дрыгу, издавая противный ляск. «Пуэлинья Алессандра, вы хотя бы подойдите ближе. Может, тогда почувствуете что-нибудь?» Мужчина оторвался от своего занятия и, наконец, посмотрел на меня. Я мысленно благодарила себя, что вовремя сходила куда надо, иначе бы точно не продержалась и 5 минут в этой комнате. «Нет, не тянет». Все равно я не сделала шаг вперед. Приросла к полу и боялась вообще двинуться с места. «Не бойтесь, Пуэлинья, походите возле предметов. Это необходимо». И в его взгляде появился какой-то интерес. «А вы можете не смотреть? Я стесняюсь». Долго не думая, выпалила я и чуть не стукнула себе рукой по лбу. «Вот, словно раздеваться собралась. Дура». Брови мужчины поползли вверх, но по итогу он безмолвно встал, развернул стул и сел спиной ко всем предметам. И я пошла. Ни на что толком не обращала внимания. Просто двигалась, потому что так надо. Смотрела на кости и упрашивала их не начинать что-либо вытворять. А они пытались, так и норовили пошевелиться или вообще воспарить в воздухе. «Спокойно, они и не страшные, обычные предметы, не бойся». Как можно быстрее я миновала все стойки и вернулась на изначальную позицию. «Нет, не тянет». И потупила взгляд, пытаясь не взглянуть на Ситамета. Я знала, что врать толком не умею, поэтому старалась не показать на лице никакую эмоцию и только молила мысленно побыстрее меня отпустить. «Хорошо, можете идти». И он принялся что-то помечать. Оказавшись в коридоре, я затряслась от того напряжения, накатившего при одном виде костей. И лишь немного отдышавшись, я осознала, что не только останки пытались двигаться. Когда я подходила ближе, огонь погас, цветок завял еще больше, частички перестали крутиться, фиолетовая дымка рассеялась, вода поубавилась, камешек развалился, а белая дымка тоже сбежала от меня. И все словно умирало при приближении, разлагалось, испарялось, застывало, а как только отошла, вернулась в изначальное положение. Как раз в этот момент подбежала Ишиза, начала допытываться, но я слова не могла выдавить. Слишком велико оказалось потрясение. «Тогда я», — улыбнулась гномка. «Представляешь, при моем приближении к стойке с водой та начала наполняться. Количество воды в тарелке увеличилось». И она продолжала говорить, говорить, говорить про свои ощущения, что отчаялась, так как ничего не происходило с другими вещами. И пережитое восхищение, когда вода вдруг зашевелилась, заполнило всю чашку. А у меня, наоборот, жидкость пропала. Все умирало. Я несу смерть. «Извини, Ишизочка, мне что-то нехорошо, пойду к себе». С трудом сдержалась, чтобы не отправиться в свою комнату бегом. «Что со мной не так? Это все бабка виновата, грёбаная старуха. Чтоб ей, не знаю, что ей плохого пожелать. Сама тоже хороша, Почему мне надо было зайти в лес, заблудиться и постучать в ту дурацкую дверь? Я подошла к зеркалу в своей бежевенькой и в полном отчаянии посмотрела себе в глаза. «Здравствуйте, меня зовут Алессандра, я несу смерть всему вокруг». И с трудом сдержалась, чтобы не заплакать. «Хотите попробовать отменного товара?» «Нет? Ну что ж вы, вам понравится!» Проговорила противным даже для своих ушей голосом. «Дотроньтесь до меня, не бойтесь. Сможете увидеть, как будете выглядеть в гробу. Или вот лучше, только сегодня за полцены. Могу оживить ваших мертвых родителей или дедушку с бабушкой на целый день. Акция, семейный выходной». И настолько захотелось разбить что-нибудь. Пришлось обнять саму себя и ходить из одного угла комнаты в другой. Я не могла унять злобу, обиду. Не удавалось подавить гнев. Мне начала надоедать эта клетка. Пришлось взять свою кофту и убежать на улицу. Куда-то вперед, не останавливаться, просто чтобы хоть немного отвлечься. Я смотрела только под ноги, проклинала все и всех, бубнила себе под нос. Это продолжалось довольно долго, пока я не вышла на какую-то поляну. Вокруг не заметила никакой дорожки, признаков сада, даже башен замка. Одна трава, деревья, непроглядная зелень. «Да сколько можно?» — крикнула надрывным голосом и упала на колени, прикрывая руками лицо. На меня навалилась истерика, которую я даже не подумала скрывать. Я рыдала навзрыд, без остановки, громко и очень долго. И все потому, что превратилась в чудовище, приносящее только разрушение. Потому что снова заблудилась и не знаю, как вернуться обратно, потому что искренне хочу попасть домой и забыть все те ужасы, приключившиеся со мной в последние дни. Хочу снова стать обычной Алисой, без какой-то там магии смерти.